наше приключение под названием «Целина» закончилось. Я получил обещанную стипендию, и кроме того, мне не надо было ехать на картошку. Через всего пару лет из моей памяти стерлась острота тех событий, да и все отрицательные воспоминания. Есть такое свойство нашей памяти, и это хорошо. Оставшиеся несколько ностальгических чувств с налетом романтики об этом довольно суровом остались. Романтики об этом довольно суровом времени грели душу. Как писал Ремарк, память – это сито, которое пропускает и предает забвению все ужасное, превращая прошлое в сплошное приключение. После поездки на Целину я окреп физически, да и психически тоже. У меня появилась больше уверенности в себе, и я чувствовал, что смогу справиться с ситуацией даже в довольно сложных обстоятельствах. Я повзрослел и возмужал. Погружаясь в собственное прошлое при работе над воспоминаниями, я испытываю серьезную эмоциональную нагрузку. Даже давление повышается. Я думаю, что это связано с тем, что я как бы заново переживаю свою не всегда простую и гладкую жизнь, переносясь в те далекие времена. Может быть, что-то похожее происходит и с актерами, которые полностью перевоплощаются в сценический образ. И, к сожалению, есть во всем этом и не совсем приятный момент, влияющий на мое настроение. Я, побывав какое-то время в прошлом и ощутив себя молодым и здоровым, неизбежно возвращаюсь в настоящее, где я, сегодняшний, безнадежно проигрываю себе вчерашнему. Но тут уж ничего не поделаешь. Такова жизнь.